в новых катанцах, шлея с медью, его проводит к больной. Вынимает трубку, слушает. Микробно его зарычало. «Зачем пришел, собачья твоя совесть? Малая для тебя, для Хамлета старалась. Убери инструмент, лучше не вяжись со мной». Якунька на ней замахался. «Тише ты, я прибежал тебя, холеру жалеючи, Варвара приехала, тебя ищет». У Митробы зубы затрясло. «Я боюсь, боюсь, где она, Варвар-то?» Якунь краму толкнул, рукой махнул. «Она вон где!» Как только на улице этот знак увидали, сейчас на автомобиле загудели, трамваи забрякали, молочницы в бидоны, дворники в лопаты ударили, и вся собравшаяся массая открыли рот и грянули. «Варвара Ивановна пришла! Варвара Ивановна пришла!» И кота из барыни как пробка вылетела. «Я откуда?» «Ты, — говорит Яконька, — лупи обратно в яму! Варвар туда боль не придет!» Народ думают, пули около стрелили. А это Митроба на родину срочно удалился. Но там Варваре опять в лапы попала, а Якунька, деляга, умница, снова, значит, заработал на табачишко. Володька Добрынин. У архангельского города, у корабельного прибегища, жила вдова Добрыниха с сыном. Дом ей достался господской, да обиход в нем после мужа повел с сиротской. Добрыниха держала у рыбной пристани ларек, торговала пирогами да шаньгами, квасом да кислыми штями. Тем свою голову кормила и сына Володьку срежала. Володька при отце вырос и выучился. Кончил немецкую навигацкую школу, знал языки и иные свободные науки. Как отца не стало, он связался с ссыльными. Они уговорили Добрынина поставить к себе в подполье типографию, печатать подкидные листы против власти и против царицы Катерины. Володьке эта работа была по душе. Он стоял у станка, а остальные пособляли. И случилось, что один товарищ поспоривал с ними и донес властям. А полиция давно на Добрынина зубы скалила, ногти грызла. Однажды заработались эти печатники до ночи. Вдруг сверху звонок двойной. «Тревога!» Ниже подполья подвал был с тайным выходом в сад. Володька вывернул, а он шпугом половицу. «Спасайтесь, ребята, лезь в тайник, а я останусь. Все одно человека доискиваться будут. Не сам о себе станок ходит». Товарищи убрались, и только Добрынин половицу на место вколотил, полиции в двери. «Один ты у станка! А что вам, сотню надо?» «Повели Володеньку под конвоем. Дитятка за ручку, матку за сердечко. Плачет, как река течет. А сын говорит: не плачь, маменька, за правое дело стою смело». Конвойный рассмехнулся: «Какое ж твое правое дело, мышь подпольная?» Володька ему: «Ничего, дождем с поры, да комы из норы». Отдали его в арестантские роты, где сидели матросы. Близ рот на острове жил комендант.